Глава вторая. Часть первая. За столом сидели три брата Бровкины — Алексей, Яков и Гаврила. Случай был редкий по теперешним временам, чтобы так свидеться, душевно поговорить за чаркой вина. Нынче все спех, все недосуг. Сегодня ты здесь, завтра уже мчишься за 1000 верст в санях, закопавшись в сено под тулупом. Оказалось, что людей мало, людей не хватает. Яков приехал из Воронежа, Гаврила из Москвы. Обоим было указано ставить на левом берегу Невы повыше устья Фонтанки амбары или цейхгаузы, у воды причалы, на воде боны и крепить весь берег сваями в ожидании первых кораблей Балтийского флота, который со всем поспешением строился близ ладейного поля на Свире. Туда в прошлом году ездил Александр Данилович Меньшиков. Велел валить мачтовый лес и как раз на святую неделю заложил первую верфь. Туда привезены были знаменитые плотники из Олонецкого уезда и кузнецы из Устюжины Железопольской. Молодые мастера-навигаторы, научившиеся этим делам в Амстердаме, старые мастера из Воронежа и Архангельска, славные мастера из Голландии и Англии строили на Свире 20-пушечные фрегаты, шнявы, галлиоты, бригантины, буера, галеры и шмаки. Петр Алексеевич прискакал туда же еще по санному пути и скоро ожидали его здесь, в Петербурге. Алексей, без кафтана, в одной рубашке голландского полотна, свежий по случаю воскресенья, подвернув кружевные манжеты, крошил ножом солонину на дощечке. Перед братьями стояла глиняная чашка с горячими щами, штоф с водкой, 3 оловянных стаканчика, перед каждым лежал ломоть ржаного черствого хлеба. «Шти с солониной в Москве не диковинка», — говорил братьям Алексей, румяный, чисто выбритый, со светлыми подкрученными усами и остриженной головой. Парик его висел на стене на деревянном гвозде. «Здесь только по праздникам солонинкой скоромимся. А капуста квашеная у Александра Даниловича на погребе, у Брюса, да, пожалуй, у меня, и только. И то ведь от того, что летось, догадались, сами на огороде посадили. Трудно, трудно живем, и дорого все, и достать нечего». Алексей бросил с доски накрошенную солонину в чашку со щами, налил по чарке.